А Бог не спросит на суде. А Бог не спросит на суде, каких размеров был твой дом. Он спросит, скольких ли людей ты приютить готов был в нем. Он не задаст тебе вопрос о том, какой машины марки. Он спросит, скольких ней подвез ты зимним днем и летом жарким. Не спросит он, какого цвета твои глаза и кожа были. Он спросит, скольким людям света ты дал, когда они грустили. Не спросит Бог, где ты работал, какую должность занимал. Он спросит, скольких ты заботой и честностью своей объял. Ему не нужно ни богатство, ни наши горы за плечом, ведь он для нас готовит царство, в котором нет нужды ни в чем. Аминь.